Цветы леса. Подснежники-перелески. По опушкам лесов, на лесных, освещенных солнцем полянах, еще ранней весною расцветают первые лесные цветы — подснежники-перелески. Хорошо в эту пору в лесу, наполненном веселыми птичьими голосами. Набухли, надулись на деревьях пахучие смолистые почки. На макушках высоких берез звонко пересвистываются весенние гости дрозды. Сидя на дубе, гулко воркует дикий голубь Витютень. Еще не растаял в глубоких оврагах снег, а уже цветут под деревьями, голубым ковром расстилаются подснежники, перелески, первые весенние цветы нашего леса. Приятно собрать и поставить на стол букет свежих подснежников. От них пахнет весною, свежим запахом пробудившейся земли. Сон-трава. На обогретых солнцем пригорках в сухих барах проклевываются во второй половине апреля толстые красноватые ростки подснежника сон-травы. Быстро, день ото дня, час от часу, поднимается трубчатый стебель, опушенный нежными серебристыми ворсинками. Полнится, набухает сиреневатый бутон, спрятанный в такую же пушистую, шлемовидную островерхую сумочку. Не дождавшись, когда полностью вытянется стебель, бутон торопливо раскрывается крупным сине-фиолетовым колокольчиком. Далее сон-трава растет уже с цветком. Поднимая его выше и выше, сумочка, державшая бутон, словно бы остается на месте и образует манжету, украшающую безлистый стебель в половине его высоты. Теперь стебель как бы растет только свою верхнюю часть. Необыкновенно красивы и нежны колокольчики сон-травы, широко раскрывающиеся навстречу солнечным лучам с ярко-желтыми внутри тычинками. Необыкновенно ласково и нежно само растение сон-трава, сплошь одетое густым седоватым пушком, серебрящимся на солнце. Еще лежит в низинах, дышит подвальным холодом снег, еще черны частые осинники и схватывают открытые полянки ночные морозцы, а уже пробуждается, цветет на песчаных пригорках красавица сон-трава. С трогательной отвагою переносит она апрельские холода, складывая с заходом солнца пушистые лепестки колокольчиков, словно бы засыпая на ночь. Днем в раскрывшихся цветах возятся, перебирают лапками тычинки толстые еще сонные шмели. От цветов исходит не сильный, но удивительно свежий, тонкий и нежный аромат. Дома букет сон-травы продолжает расти. Затем так же, как и в лесу, лепестки колокольчиков на вытянувшихся в воде ножках обесцвечиваются, светятся насквозь, как крылышки мотылька с отбитой пыльцой, ржавеют и скручиваются по краям. Летом пригорки в бору зарастают, и не сразу найдешь на них весенний первоцвет, сон-траву, она как бы уходит, прячется до следующей весны. Материнские ласковые руки напоминают мягкое и пушистое, всегда теплая сон-трава. Купальница. В конце мая, начале июня, на полянках светлых лесов, одетых молодой свежей листвою, расцветают желтые купавки. Ключом бьет в эту пору поздней весны лесная жизнь. Хлопочет около своих гнезд скворцы и дрозды, щелкают в зарослях черемухи соловьи, сладко насвистывают в густой листве высоких деревьев,